Винтовка. Домики поселка Припекино скучились вокруг шахты, которую когда-то разрабатывали французские акционеры. Шахта бездействовала и поэтому не привлекала к себе внимания белых. Наш отряд и разместился здесь. Недалеко от поселка начинались глубокие овраги, дальше шумел камыш, а еще дальше темной зубчатой стеной тянулся лес. Все это было тоже на руку отряду. Если мы не хотели принять неравный бой, то быстро оставляли поселок и исчезали во врагах или в лесу. Командир помещался во втором этаже серого угрюмого здания, где раньше была контора. Увидя меня из окна, он покачал головой. Я быстро взбежал по ступенькам и раскрыл дверь. Командир стоял у стола, коренастый, с седыми висками, в потертой кожаной тужурке. «Почему опоздал?» — поднял он на меня свои темные, спокойные глаза. Я объяснил. «Много в Щербиновке офицеров. А там одни офицеры да юнкера, да еще кадеты. Это ж не казаки, это, кажется, дроздовцы. Оружия у них много. Я так понял, что они скоро из Щербиновки уйдут догонять своих». «Да», — раздумчиво сказал командир, — «оружия у них должно быть много. Но отдыхай пока». «Дмитрий Дмитриевич», — сказал я, считая, что служебный разговор уже окончен, и командира можно называть по имени-отчеству. «Вам до революции не приходилось распространять книжки? Те вот, недозволенные». «Приходилось. Мы все распространяли. А что?» «Так. Может, и до самого моря пробирались?» «Пробирался и до самого моря. Да в чем дело?» «Это я просто так. А можно к вам привести своего друга?» Я рассказала о встрече с Артемкой, не называя его по имени. Командир подумал. «Приведи на митинг. Там и поговорю с ним. Сегодня к нам еще 17 шахтеров прибыло». Я спустился вниз и пошел встречать Артемку. В каждом дворе курился очажок, и от курного угля во всем поселке пахло, как в кузнице. Походной кухни в нашем отряде еще не было, люди обслуживали сами себя. Кто пек в зале картошку, кто варил в котелке кулеш, кто кипятил чайник. Партизаны сидели на заваленках, лежали в тени под деревьями, группами расхаживали по улицам. На одних были солдатские гимнастерки и башмаки с желтыми обмотками, на других — обыкновенные пиджаки, и только перекинутые через плечо винтовки показывали, что это народ военный. Выйдя за околицу, я тотчас увидел вдали знакомые три фигуры. Над степью дрожала марева, и мне казалось, что они бредут по колени в воде. Я побежал им навстречу. «Принимай приятелей!» — дружелюбно кивнул Ванюшка. Видимо, по дороге он успел с ними познакомиться и сойтись. «Ничего, народ занятный. Только в военном деле ни бум-бум не смыслят». Ванюшка покрутил головой. «Я спрашиваю, что такое ложа?» А этот вот длинный отвечает. «Ложа? Это место такое, в театре, для публики». Вот как он про винтовку понимает. «Ничего», — без обиды сказал Артемка. «Научимся». Все четверо, труба, Артемка, Ванюшка и я, расположились в деревянном сарайчике с продранной крышей. Через крышу виден был голубой кусочек неба, и все время доносился шелест липы, протянувшей над нашей квартирой свои ветки. Труба оказался отличным поваром. Из горсти пшена, кусочка старого сала и пучка укропа он сварил такую вкусную ароматную кашу, что Ванюшка выскреб из котелка все до последней крупинки, да еще и ложку облизал. После обеда труба растянулся на полу с явным намерением поспать. Заметив это, Ванюшка принял строгий вид. «Ты что, военного дела не знаешь? А под голову мешок?» «Я вижу, ты спать гораст». Он взял прислоненную к стене винтовку и принялся ее разбирать. «Во, гляди да запоминай. Это вот ствол. Чему он служит?» «Он служит для направления полета пули. Понял? Ну, повтори». Труба добросовестно повторял. Иногда он брал часть винтовки и слегка подбрасывал на ладони, будто вся сила магазинной коробки или ствольной накладки заключалась в их весе. Артемка сидел тут же и беззвучно шевелил губами. Разобранные части в беспорядке валялись по полу. «А теперь смотри, как я ее буду собирать», — сказал Ванюшка, щеголяя своим умением обращаться с оружием. Собрав винтовку, он опять ее разобрал. «Дай-ка я попробую», — вскочил Артемка. Он надел боевую пружину на ударник и вложил то и другое в канал стебля затвора. Сказал Ванюшка, — «ты раньше знал». «Не знал я», — мотнул Артемка головой. Азарт перекинулся к трубе. «Дай!» — гаркнул он, когда винтовка была собрана, и не взял, а выхватил ее из рук Артемки. «Считай до 5000. Покуда будешь считать, я ее разберу и опять соберу». Но тут где-то заиграл рожок, и по этому сигналу потянулись мимо нашего сарайчика люди. Пошли и мы.